Глава вторая. Рико мрачно шагал в толпе имперских магов. Очень хотелось сказать «в строю», но имперские маги строем ходить не умели. Топали, толкаясь, как стадо овец, которых пастух гонит на водопой. Рико разумно старался держаться с краю. Впереди, за головами магов, виднелись пурпурные гвардейские плащи. Колыхался багряный штандарт с черным драконом. Там ехал сам император под охраной всадников из преторианской когорты и учитель с ними. То, что Корвус привел на север свои легионы, да еще во главе с императором, да еще магические ордена почти в полном составе, было неслыханно. Но еще удивительнее, что Рико почти сразу на них наткнулся. Точнее, на него наткнулся патруль. Два суровых принципа в полном латном доспехе, которые без разговоров уложили Рико на припорошенные снегом камни, так что у него по сей час ныла скула, связали и доставили в лагерь. Где, к великой радости Рико, его и отыскал учитель. Но после этой удачи все пошло не так. Рико потер лоб. «Нет, все пошло не так гораздо раньше». Когда он распрощался с Публием Мароном, проехал всего-то с поллиги, и телега, эта ступидо-тварь, поскользнулась на камне и сломала ногу. Нет, будь она живой лошадью, пришлось бы куда хуже, но все равно на трех ногах даже некроконструкт мог только ковылять. Рико взвыл. Придется бросить архив, часть припасов, без которых выбираться из этих пустынных диких земель может только человек, не ценящий свою жизнь. Он лишь успел припрятать телегу в ледяной пещере и прошагать сколько-то вниз по склону, как его повязали принципы 12-го гневного. Следовало признать, что в жизни Рико крайняя удачливость сочеталась с крайним невезением в самых причудливых пропорциях. С одной стороны, он был очень рад видеть учителя. Мог бы даже догадаться, что тот отправился в путь. Он же в своем послании намекал на дорогу. К тому же учитель вытащил его из клетки, куда сажали всех подозрительных личностей, пойманных в окрестностях имперского лагеря. Благо, их было немного. Рико да какой-то бедолага Сильф, похоже, сбежавший из зверинца стихий и слегка тронувшийся умом. С другой стороны, Рико совершенно не радовало все, что случилось в последние пару седмиц, а более всего сущности, притянутые госпожой Варалор. Уж точно не для того, чтобы раздавать смертным имбирные пряники. Не пора ли подумать о собственной жизни, пока не поздно? Нет, Аралор стал для Рико новым домом. Он успел его полюбить, даже эти северные пустоши. Но после страшной гибели Гатара Анатома господин второй некромастер словно потерял все ориентиры. Слишком уж хорошо ему помнились горящие небеса Игниса и собственный ужас, до сих пор плескавшийся на дне души. Поэтому не пора ли, раздери все на свете троллей бог, бежать отсюда побыстрее? О чем он прямо и сказал учителю. Тот устало опустился на свой походный топчан, потер лицо. Рико переминался рядом, чувствуя себя предателем и в то же время желая поскорее исчезнуть. «Я понимаю, мальчик мой», — мягко сказал учитель наконец. «И ты целиком и полностью прав. Умение вовремя уйти от опасности — умение важнейшее, и я сам тебя этому учил. Но...» «Вот именно сейчас я не могу покинуть Аралор. Я не все сделал здесь, что хотел, поэтому должен оставаться с магами Корвуса, с императором. Я должен помочь им и защитить их. Ты же выполнил все, о чем я тебя просил, и волен идти, куда пожелаешь, с чистой душой. Я помню о плате. Утром ты получишь все, что я обещал». «Но...» — Кордвейн усмехнулся. «Выбирай уже, мальчик мой. Ты поступишь разумно, если уйдешь. Я первый тебе это говорю. Ты никого не предашь. Силы, противостоящие нам сейчас, настолько велики, что, пожалуй, я бы даже советовал тебе поступить именно так ради твоей собственной жизни. Но если решишь остаться, Ты тоже станешь сражаться за Аралор, и хода назад уже не будет. Выбирай, Рико, здесь и сейчас. Потому что мне нужно отдохнуть хоть немного. Скоро выступаем, и впереди тяжелый бой. Тогда утром рассчитаемся, хотел сказать Рико. Это ведь и в самом деле было разумно и правильно. Он слишком слаб, чтобы сражаться с богами. Он не хочет сражаться с богами. Он хочет бродить с чернышом между мирами, свободный и счастливый, чтобы все дороги были открыты, все долги списаны. Но вместо этого, словно кто за язык дернул, молодой некромастер брякнул: «Я пойду с вами». Учитель снова усмехнулся, но ничего не сказал, только ободряюще потрепал по плечу. И Рико ушел в полной растерянности и в то же время странно успокоенный, как будто все сделал как надо. Но это же было совершенно, совершенно неправильно. И вот он топает в плотной толпе магов. Черныш трусит рядом, не обращая внимания на ворчание чародеев. Где-то позади скрипят тележки с впряженными в них низкорослыми мохнатыми лошадками, а в тележках разное чародейское добро, ингредиенты для заклятий, накопители силы, амулеты-преобразователи, все, какие только успели сделать. Амулеты. Вот еще одна причина, отчего у Рика было смутно на душе. Он же ради этого кристаллика из мастерских жизнью рисковал. Прятал его, трясся, как бы Готтар не проведал, нес его учителю у самого сердца, а оказалось все зря. Учитель и сам понял, как растить преобразователи. И вот орденские маги уже их целый воз наделали. А тут Рика со своим: «Вот, учитель, я вам тайный амулет принес, мерз, голодал, рисковал жизнью ради него». Эх! Рико сердито надвинул капюшон, сунул руки под плащ. Погода со вчерашнего дня не просто испортилась, вовсе с ума сошла, заодно с силой. Тучи сбились в плотные темные стада и неслись так быстро, словно кто-то подгонял их кнутом. Они опустились к земле и мохнатыми животами едва не задевали острые вершины скал, а когда все-таки задевали, животы рвались, и из них на землю сыпался сухой колючий снег. Равнину, на которой высились руины твердыни, окутала мгла, но вовсе не обычный туман, а колдовская мерцающая дымка, то сгущавшаяся, то редеющая, искажающая очертания предметов. Самих руин отсюда было не видать, но сущности, вышедшие из них и неторопливо шествующие навстречу имперскому войску, казались блуждающими огоньками, правда, размером с дом каждый. Они рассыпались по равнине в беспорядке, как будто пасущееся стадо, с какой-то стати Рико, в голову лезли деревенские сравнения, но двигались все в одном направлении. «Скоро остановимся», — буркнул пожилой маг, тяжело шагавший справа от Рико. «Вот уже выход из ущелья». Это было скорее не ущелье, а узкий и короткий проход среди сплошных торчащих черных скал. Единственный путь, ведущий к небольшому ровному плато и к твердыне. Им пользовались и маги, и орки, и караваны, везшие сюда с юга припасы и товары. В твердыне это место звалось Костоломом. Вот теперь тут скапливалась стекающая со склонов вода, а потом замерзала скользкими буграми. И сам Рико, подумать только, совсем недавно проезжал здесь вместе с Клодием на четырех новеньких телегах. «Стой!» — протяжно разнеслось над войском. Они встали. Император с несколькими доверенными магами и претерианцами впереди, за ними ордена, потом легионы, прикрывающие тыл. Мало ли, вдруг кто еще наскочит. Рико, к примеру, очень интересно было, куда подевалось множество боевых конструктов, которых Готтар успел создать в мастерских. Неужели они так и лежат в подвалах твердыни? А вдруг нет? Об этом он тоже учителя вчера предупреждал. «Ордена! По местам!» Маги уж на что не умели шагать строем, а тут действовали шустро. Разделились на группки, каждая в сопровождении своей тележки и отряда легионеров — Походка направилась к заранее определенной позиции, вдоль линии скал неподалеку от Костолома, образуя широкий полукруг. Те, кому назначены были самые дальние точки, чуть не бегом бежали. Рико никого не звал. Он некоторое время топтался на месте среди всеобщей суматохи. Потом махнул рукой, позвал черныша и пошел вперед к преторианцам. Учитель словно почувствовал, обернулся, кивнул, чтобы Рико пропустили, и тут же отвернулся. Сущности или боги, или духи. Рико решил, что правильнее все-таки боги. По-прежнему неспешно шествовали в тумане, словно не замечая легионов. Смертные, преградившие проход, никак их не беспокоили. Сколько их? Рико из-за мглы не мог толком рассмотреть, но насчитал что-то около трех десятков. В животе у него нехорошо заныло. Да, одна-то сущность с божественными силами способна все легионы Корвуса прихлопнуть, точно надоедливых букашек, а тут три десятка. «Ордена!» — прокатилось над скалами, и Рико с удивлением узнал голос императора, выехавшего чуть вперед. «Чертить фигуры!» Маги суетились, раскладывая амулеты, расставляя какие-то жаровни и подставки, спешно вычерчивая на камнях небольшие магические фигуры. Однако рядом с Цезарем и учителем никто никаких приготовлений не вел. Маги, сопровождавшие владыку Корвуса, стояли неподвижно. Рядом застыли имперские гвардейцы в пурпурных плащах, конные и пешие. Учитель тоже стоял молча, вглядываясь в окутавший равнину колдовской туман с движущимися в нем светлыми пятнами. Чего хочет император? Как он собирается противостоять этим богам? Как? Зачем он выдвинулся вперед на самое острие удара? Разве гвардейские пилумы и гладиусы смогут его защитить? Даже учитель, и тот не сможет против самих богов. И что он, Рико, тут делает с его-то невеликими силами? Черныш совершенно по-человечески вздохнул и улегся на камни. Мол, я с тобой хозяин, что бы ни случилось. Светлые пятна во мгле, будто наконец поняв, что происходит, задвигались быстрее и явно в сторону императора. За ними из тумана выплывало нечто, напротив, темное и огромное, словно эта сама твердыня сошла со своего места. Рико сглотнул. «Что, доволен, господин второй некромастер?» — будто шепнул ему кто-то. «Геройски умирать, оказывается, не так приятно, как хотелось». «А ведь ты еще можешь спастись, как спасся когда-то с Игниса». «Заткнись», — прошипел Рико. Учитель бросил на него удивленный взгляд, но тут же снова отвернулся. Боги целенаправленно наступали на дерзких смертных. Вот-вот и покажутся из тумана. Можно будет увидеть их перед смертью совсем близко. «Ордена! Готовь амулеты!» Рико быстро глянул по сторонам. Перед каждой группой магов, какие он мог разглядеть сквозь туман, уже сияла белым свежевычерченная магическая фигура. В узлах и вершинах ее мерцали розоватые кристаллы-преобразователи. Перед магами стояли подставки с прочими разнообразными амулетами, приготовленными к бою. Когда нужно, ордена Корвуса умели действовать быстро и слаженно, позабыв о дрязгах и вечном соперничестве. Император тронул коня и выехал вперед. То есть совсем вперед, навстречу богам. У Рико аж дух захватило. Его прикрывали лишь всадники на задоспешенных конях. Ближние к Цезарю держали вместо привычных круглых легких щитов тяжелые прямоугольные скутумы, закрывающие владыку от случайной стрелы. Выученные кони храпели, прядали ушами, но слушались. Учитель тоже выехал вперед, как и несколько орденских магов, а Рико остался где был, вместе с когортой пеших преторианцев. Он стоял чуть в стороне и хорошо видел императора, несмотря даже на поднятые щиты. Пальцы его против воли вцепились в рукоять длинного ножа, родом из некромастерских. Рико прихватил его вместе с бумагами и образцами, рассудив, что сейчас ему хоть какое-нибудь оружие не помешает. Над равниной ненадолго воцарилась пугающая мертвая тишина, нарушаемая только воем ветра в скалах, шелестом сыплющегося редкого снега да исходящим от божеств низким гудением. Император Цельс казался похожим на ожившую статую. Рико видел, как он положил ладонь на продолговатый сверток из простого некрашенного полотна, перекинутый через колени. Что это, оружие какое-то или амулет? И в этот момент из тумана вынурнули первые боги. Окутанные пылающей силой, высоченные, иные в два человеческих роста, прекрасные и отвратительные, похожие и на людей, и на животных, и вовсе ни на что не похожие. Рику особенно запомнился парящий над камнями не то спрут, не то цветок, эбеново-черный, усеянный светящимися капельками-жемчужинками и с сердцевиной, утыканной множеством острых зубов. Сила била из них, золотая, горячая, плавящая саму реальность. Они шагали, ползли, летели вперед, будто привлеченные запахом меда пчелы. Рико невольно отшатнулся, но претернианцы не шелохнулись, будто им не впервой было выходить против такого врага. Цезарь тоже остался неподвижен. «Ордена!» Его надтреснутый голос вдребезги разбил тишину. «Подтвердить готовность!» «Есть готовность!» Ответ прокатился от одного края скал до другого. Сияющие, полные силы сущности наступали на людей, и Рико вдруг понял, что они хотят не убить их, не прогнать, но сожрать, высосать, впитать жизненную силу смертных, обратить ее в собственную. Ему стоило большого труда остаться на месте. «Ордена! Полная готовность!» Группки магов пришли в движение, и одновременно с этим император прикоснулся к лежащему на коленях свертку и другой рукой. Всадники дружно подняли и сомкнули тяжелые щиты, и теперь Рико больше не видел ни Цезаря, ни учителя. Судорога прошла по земле и воздуху, скрутила кипящую вокруг ярящуюся божественную силу. Камни под ногами вздрогнули, ветер заметался напуганным зверем. И сила исчезла. Пропала, как не было. Словно нечто поглотило ее в мгновение ока, как морское чудовище поглощает мелкую рыбешку. Боги растерянно остановились, затоптались на месте. Вокруг них сила по-прежнему текла и огневела, вскипала золотыми фонтанами и опадала, растворялась в воздухе, чтобы тут же возникнуть из ничего, сила, способная сжечь все на своем пути, обратить в самое себя, даруя своим хозяевам новую мощь. Однако теперь между ними и людьми пролегла явственная черта, за которой этой силы попросту не существовало. Темная громада, медленно ползущая в тумане, тоже приостановилась. Огневеющая завеса, окружавшая башков, начала потихоньку угасать. За сдвинутыми скутумами возникло какое-то движение. Там тускло светилось нечто багровое, но большего Рико рассмотреть не мог. Оттуда расходились волны такой мертвящей глухоты, что даже вышколенные кони претерианцев забеспокоились, перепуганно кося и приседая. «Негаторы!» — обожгло Рико. «Так вот они какие в деле! Знаменитые негаторы Ордена Дракона!» И тут его словно толкнул кто-то. Он вдруг увидел, черныш лежит на боку, язык вывалился из приоткрытой пасти. Взгляд остановился. Негаторы высасывали магию отовсюду, и пес, чье существование только она и поддерживала, стремительно умирал. Рико в панике сгреб черныша в охапку и, задыхаясь, побежал прочь от императора с его ужасными амулетами, от топчущихся на месте башков, от учителя. «Скорее, скорее, пока еще черныш жив, пока еще его можно спасти. Ведь и учитель не всевластен, и он не поможет, если пес умрет окончательной, непоправимой смертью. А у Рико нет больше никого, кроме собаки. Ему никто не препятствовал. Он бежал изо всех сил, бежал, и остановился лишь тогда, когда пес слабо затрепыхался в его объятиях. Пытался выкрутиться и лизнуть хозяина в щеку. Рико рухнул на колени и несколько минут ничего не видел вокруг себя, пытаясь отдышаться. Оказывается, он успел добежать к самому костолому, к узкой расщелине, где оставались еще резервы орденских магов и легионеров. Магов, впрочем, совсем немного. Здесь сила текла по-прежнему, то есть лежала тяжким пластом. Привычных заклятий не слушалось, но чернышу ее вполне хватило, чтобы ожить. «Что бы я делал без тебя?» — пробормотал господин второй некромастер, утыкаясь лицом в черный лохматый бок. «Что бы я делал без учителя?» Как ни крути, а ему нужно было возвращаться к Цезарю. Негоже бежать от боя, пусть даже он сам в этом бою какой-то непонятный резерв. Учитель не оставил Рико в лагере, не отправил обратно, не велел идти к магам. Значит, ученик ему для чего-то еще может пригодиться. «Сиди здесь», — строго приказал он псу. «Жди. Когда сила, ну, вернется, тогда меня ищи, понял? Или я сам позову?» Черныш, вполне оправившийся, уселся с видом самого примерного помощника и пару раз вильнул хвостом. «Дескать, все понял, все исполню, не беспокойся». «Сиди!» — на всякий случай повторил Рико и во весь дух помчался обратно. Однако на середине пути его настиг голос императора, усталый, прерывающийся, но полный решимости. «Ордена! Готовьсь!» Боги все еще стояли напротив жалкой кучки смертных, не в состоянии продвинуться ни на шаг. Сила по-прежнему окутывала их, но больше не горела. Только воздух слегка дрожал, как он дрожит над костром или нагревшимися на солнце камнями. И по-прежнему текла и текла от императора мертвящая глухота. Чем ближе Рико подходил, тем неуютнее ему становилось, словно мешок на голову накинули. «Удар!» Рико как раз машинально тряс головой, словно накатывающую глухоту можно было вытрясти, как воду из ушей, когда она сама мгновенно исчезла. Сила вернулась, возникла будто из ниоткуда, захлестнула со всех сторон горячим потоком, Рико аж вскрикнул. Слабо засветился воздух вокруг беспорядочно толпившихся башков, и в тот же миг от каждой группки магов устремились к ним серебрящиеся нити заклятий. Побежали змейками по камням, засветились в воздухе тончайшей паутиной, запрыгали часто вспыхивающими искрами, свиваясь в ручейки и ленты, разгораясь, отвердевая. Не успел Рико моргнуть, как каждую сущность окружило ярко-блестящее серебряное кольцо, широкое, переливающееся, вращающееся. И над ним взметнулись наклоненные внутрь иглы льдисто-стального частокола. «Вот это заклятие! Вот это мощь!» Господин второй некромастер застыл, разинув рот. Он, конечно, знал, что ордена на многое способны, но такое, да еще здесь, в высоких широтах... Конечно, без помощи учителя и его названных брата с сестрой не обошлось, но все равно. Одновременно всадники, по-прежнему прикрывавшие владыку Корвуса, начали медленно отступать. Один из башков, Темнокожий, с головой пустынного волка и золотым посохом, увенчанным чьим-то клыкастым черепом, попытался вырваться наружу. Ударил в игольчатый частокол посохом, навалился, ослепительно сверкнула выплеснувшаяся сила. Стальные иглы в ответ полыхнули белым пламенем и на глазах выросли, а между ними стали пробиваться новые, еще тонкие и низкие, как молодая трава. Божок гневно зарычал, постучал посохом о землю, бестолку. Он был пленен, заперт, и любая попытка вырваться лишь сильнее захлопывала ловушку. Освободиться пытались и другие. Кто-то старался расшатать ограду, кто-то перескочить, кто-то вел подкоп под серебряное, плавно вертящееся кольцо. Однако стальные иглы уходили и вглубь земли. Все это заняло лишь несколько мгновений. А потом сердце у Рика радостно затрепыхалось. Получилось! У них получилось! Ай да ордена! Ай да кристаллы! Ай да учитель! Ведь это был его план, его заклятие в основе этих капканов. Ну, Рика, конечно, тоже немного помогал. Все ж таки, кто поставлял учителю сведения из самой твердыни? Он горделиво выпрямился и оглядел черные скалы вокруг. «Ордена!» — голос императора звучал глухо. «Держать ловушки! Не ослаблять натиск! Полная готовность!» Словно отвечая Цезарю, темная громадина в тумане сдвинулась и стала быстро приближаться. «Что же это такое?» Рико невольно отшагнул назад, таким огромным показался ему новый враг. А император будто совершенно не боялся, и легионеры, и маги все оставались на месте, не дрогнули, ожидая его приближения. Хорошо, хоть сущности надежно заперты, пусть и не перестают испытывать на прочность серебряные ловушки. «Пленить башков, конечно, так просто не выйдет», — подумал Рика. «Заклятие придется постоянно поддерживать и обновлять. Ну да силы здесь хватает». А кристаллов учитель с орденами еще наделают. А вот как быть с этой темной громадиной? Это что вообще такое? Самый сильный из башков? И как маги думают с ним справиться? Такую же ловушку выставят, только побольше? Но как, если они уже держат их не один десяток? Во мгле будто кто-то шагал, громадный, как целый замок. Как город-монастырь в Игнисе, где Рика побывал однажды мальчишкой. Только шагов не было слышно. На окрестности снова опустилась тревожная тишина, нарушаемая лишь ветром да сухим треском, с каким ловушки отзывались на все попытки башков сломать их. Цезарь молча ждал. Маги ждали, войска ждали. Ждал и Рико, ощущая, как сердце колотится в горле. И вот в этой тишине колдовская мгла раздвинулась, и в ней обозначилась фигура, точнее, две фигуры. Рико глядел на них, открыв рот. Первой шагала тоненькая девушка в алом платье с открытыми плечами, несмотря на холод. Ветер трепал длинные снежно-белые волосы, вскидывал диковинной короной, швырял на лицо. Рико ахнул. «Госпожа! Но спаситель всеблагий! Она ж сама на себя не похожа! Бледная, как мертвец, под глазами круги, на щеке алый след от удара, словно так и не заживший шрам. Взгляд, погруженный в себя, лицо, застывшее, будто маска». Рико почувствовал, как по спине пробежала дрожь. «Нет, это не госпожа, это кто-то иной в ее обличье. Не может она стать такой, такой, будто совершенно лишилась разума и воли. А вот то громадное, что шествовало за ней, было ли оно исключительных размеров иллюзии или неким магическим конструктом, Рико так и не понял. Но уж точно, что плотью оно в полной мере не обладало». И очень хорошо, потому что такая громадина смяла бы ордена и не заметила. Гигантская темная фигура, мужской торс, бычья голова, пылающие алым светом глаза, белоснежные клыки, торчащие из-под нижней губы. «Быть может, — подумал Рико, — это и впрямь истинный облик того, кто завладел телом госпожи Севера, привычным ему, но теперь недоступным. Облик, в коем он хотел бы выйти на одну из величайших битв в истории Аралора». Госпожа молча остановилась перед своим плененным воинством, корчившимся в ловушках. Не меняя выражения лица, подняла руку. На пальцах заплясали белые молниеные разряды. Всадники дружно качнулись в седлах, словно повинуясь неслышимому приказу, и мертвящая глухота вновь накрыла Рико. «Ардина!» Император не закончил. Встречный удар госпожи столкнулся с силой негаторов. По узкой каменной полосе между башками и беловолосой девой словно ударил исполинский молот. Земля вздрогнула, камни треснули. Из них струйками синеватого пламени ударила высвободившаяся магия. На этот раз граница воздействия негаторов сделалась явственно видна. Призрачная стена с ползающими по ней тонкими лиловыми молниями. Госпожа выбросила вперед руку с раскрытой ладонью, упрямо нагнула голову и медленно шагнула вперед, словно стараясь продавить. Прозрачная преграда вздрогнула и слегка подалась. Молнии зазмеились чаще, разбрасывая долго негаснущие искры. А серебряные ловушки, заключившие в себе башков, подпав под негаторы, начали бледнеть. Сущности заволновались, забились в льдисто-стальных тисках с удвоенной силой. Еще немного, и ловушки лопнут, сломаются. Все зря. Рико стоял, тяжело дыша. Что делать? Куда бежать? Спасаться самому? Спасать Черныша? Учителя и Цезаря? Или Рана? «Ардина! Готовьсь!» Сила негаторов вновь исчезла, будто сдернутое покрывало, и Рико вновь словно вздохнул полной грудью. Магия вернулась. А от групп орденских магов на этот раз побежали не змейки серебряного света, не ручейки. Раскатились прямые и яркие ленты, быстро свившиеся в одну. Кристаллы-преобразователи в узлах фигур розово пылали, сгорали в ярких вспышках. Их тут же заменяли новыми. Кто-то затянул инкантанцией, усиливая действие заклятий. Кто-то лихорадочно чертил новые, вспомогательные фигуры, призванные дополнительно разогнать и очистить силу. Вот теперь ордена ударили всей имеющейся мощью, ввели все резервы. И эта мощь, признался себе Рико, впечатляла. Он заметался, не в моготу было больше стоять и только глядеть. А серебряная лента, скрутившаяся в многонитчатую спираль, вмиг охватила кольцом госпожу с ее аватаром. Взметнулась, продолжила свой бег в воздухе, образуя вокруг застывшего темного исполина сияющий серебряный кокон. Аватар поднял гигантскую ладонь, попытался сорвать опутывающую его ленту, но тут же отдернулся, обжегшись. Зарычал, затряс кулачищами, рванул уже всерьез. Лента взорвалась клубами белоснежных искр, однако осталась невредима, а от рева обожженного чудовища присели и попятились даже привычные ко всему кони претарианцев. «Получилось! Получилось!» Маги, как бы ни были сейчас заняты, радовались победе. Ликующие крики носились над скалами. А Рико вдруг задумался. «Получилось? Так легко получилось справиться с госпожой Севера? Пускай даже она сейчас не вполне госпожа. Ой, что-то он в этом сомневался. Зря они радуются, зря. Рано еще». «Совсем не знают северную ведьму. Госпожа, кем бы она сейчас ни была, куда хитрее и изворотливее всех орденов. Ее-то не всякая ловушка удержит, Она ведь в лоб редко бьет, обходные пути ищет, да хитрости, да подвохи. Не то никогда бы не сделалась госпожой. Нет, надо сказать учителю». В этот момент ликующие крики магов за спиной Рико внезапно превратились в отчаянные. Рико вдруг показалось, что само время замедлилось, как тогда, когда он сопливым мальчишкой наблюдал разгорающийся пожар в небесах Игниса. Лязг мечей, вопли раненых и умирающих, грохот падающих подставок, треск лопающихся от непомерной нагрузки амулетов. Все это он слушал, быть может, пару ударов сердца, а показалось долгие минуты. Он догадался, в чем дело, еще не успев обернуться. Госпожа тоже ввела в дело новые резервы. По склонам черных, чуть припорошенных снегом скал, горохом скатывались нескладные на первый взгляд недочеловеческие фигурки, размахивавшие оружием, и сразу вступали в бой. Конструкты. Вот и нашлись. Не забыла о них, госпожа. Ох, не забыла. Первыми их встретили те легионеры, что охраняли магов. Но их оказалось слишком мало, чтобы отбросить неутомимого и почти бессмертного противника. Где-то командиры сориентировались быстро. Солдаты успели выстроиться в защитные порядки, прикрывая магов. Но, увы, мешая им поддерживать ловушки. Затаптывались магические фигуры. С грохотом валились железные подставки. Сияющие амулеты раскатывались по камням и угасали. А в той группе магов, что стояла ближе всего к Рико, конструктам удалось почти сразу сломить сопротивление. Они прорвались в гущу магов. Замелькали лезвия равномерно поднимаемых глеф и мечей. Раздались истошные вопли, беспорядочно вспыхивали амулеты, но, похоже, никто из орденцев так и не сумел защититься. Уцелевшие легионеры, бросившиеся на выручку, смогли пробиться лишь к неподвижным телам. С протяжным свистом лопнула одна из ловушек. Божок, похожий одновременно и на человека, и на стрекозу, окутанную радужным сиянием, взлетел над битвой. Лихо развернулся и, треща крыльями, камнем ринулся на Цезаря и его окружение. Кто-то из сопровождавших магов скинул ладонь и что-то выкрикнул. Рико узнал голос учителя. Сверкнула голубая молния, охватила башка, приняв вид зубастого дракончика, вцепилась в него и принялась трепать точно охотничий пес. Раздался протяжный вой. Схватившихся противников откинуло в сторону и вниз. Божок покатился по земле, пытаясь оторвать от себя заклятие, и дракончик, терзавший его, начал бледнеть и таять. Учитель опустил руку, по которой еще пробегали голубоватые сполохи. Цезарь, однако, так и не дал приказа отступить, хотя Рико бы сразу так и сделал. Если сейчас ловушки не выдержат, «никакой учитель не поможет, никакие ордена, да вообще никто не поможет. Башки-то не на шутку разозлились. Впрочем, куда отходить? Позади ж целый отряд конструктов. Отбросить их пока тоже не получалось, разве что не пропустить дальше к императору». Пугающий свист раздался снова. «И еще раз. И еще. Ловушки лопались, освободившиеся башки встряхивались». Пробовали силу и устремлялись вперед. «Спасайтесь!» — хотел завопить Рико, но тут вновь, уже в третий раз, на поле боя обрушилась сила негаторов. Словно удар гигантского кулака, она разметала наступающих башков. Те покатились по камням, оставляя за собой вспышки радужного сияния и клочья тьмы. Однако тут же поднялись... Закружились точно мошкара над вареньем перед вновь вознесшейся призрачной стеной, пронизанной молниями. Теперь лишь негаторы не позволяли им пройти дальше и растоптать воинство Корвуса. Ловушки же рассыпались все до единой. Госпожа тоже остановилась, словно задумавшись, Гигантский быкоголовый аватар нависал над ней черной тучей. Прозрачный, изъеденный лиловыми молниями щит «Сила негаторов» воздвигся от одной скальной гряды до другой, прикрывая устье Костолома. Вот это мощь! Что же Цезарь сразу не ввел их в бой полностью? Чего ждал? Неудачи? Рико так и топтался за спинами преторианцев, прикрывающих императора. Назад бежать? Он почти безоружен, а там конструкты. Он мог лишь надеяться, что они не тронут черныша. Скорее всего, им приказано убивать людей, а не все, что шевелится. Да и черныш пес сообразительный, сбежит. Пробраться поближе к учителю? А чем он, бывший некромастер, сейчас может помочь? Но легионерам и магам силы негаторов уже не доставалось. Они бились отчаянно, но проигрывали. И конструкты, опрокинувшие уже не одну группу, продолжали давить дальше. У подножия черных скал грудами лежали тела, и в темно-синих орденских плащах, и в начищенных перед боем лорика сегментата, и, увы, слишком мало среди них было расползающихся груд мертвой плоти, с торчащими во все стороны металлическими конечностями и оружием. Мастерские Гаттара-анатома ладили конструктов на совесть. «Кордвейн!» — прорычал Цезарь. Всадники расступились, разворачивая коней, и Рико видел и слышал властителя Корвуса очень хорошо. Сейчас он ничем не напоминал деревянную статую, бесстрастную и молчаливую. Скорее, кого-нибудь из неистовых императоров прошлого, огнем и мечом расширявших свои владения и утверждавших их от моря до моря. В свертках, перекинутых через седло, что-то светилось тускло-багровым сквозь ткань. От них поднимался призрачный фиолетовый дым. Вороной жеребец Цезаря скалился, прядал ушами, но терпел. «Август Доминус», — учитель склонил голову, — «нам необходимо вернуться в лагерь». «Слушай меня!» — оборвал его Цезарь. Он слегка задыхался, словно негаторы отнимали большую часть сил. А может, так оно и было. «Собирай всех магов, кого сможешь. Пусть легионы прикроют. Отходите в лагерь и немедленно, слышишь, немедленно приступайте к запасному плану. Это огромный риск, но иного нам не осталось. Иначе мы не остановим ведьму». «Я задержу ее и всех этих тварей, сколько смогу. Ступай, Двейн!» «И да помогут нам великие хранители!» «Нет!» Учитель вскинулся, едва не ухватил вороного жеребца за узду, но вовремя опомнился. «Мы отступим вместе или никто?» «Пошел!» — рявкнул император таким голосом, что конь под учителем шарахнулся в сторону и пошел боком, в сторону скал, так что магу с трудом удалось заставить его остановиться. «Рико!» — в свою очередь гаркнул учитель. Рико был уже тут как тут. Сердце у него колотилось, руки вспотели. Значит, и впрямь неудача, и впрямь только отступать, только сдерживать противника, насколько сил хватит, и геройски погибать. «Времени мало, мальчик мой». Учитель едва глянул на него. Думал он сейчас больше о чем-то другом. «Ты служил госпоже, работал в мастерских, умеешь управляться с конструктами. Скажи, можешь ты как-то перехватить управление этими тварюгами?» Рико обернулся. Конструкты прижали магов и легионеров к скалам и методично давили. Солдаты Корвуса держали оборону, выстроив сплошную стену из щитов. На помощь им спешили когорты из резерва. Из устья и ущелья выдвигались шеренги в полном вооружении. И сходу вступали в бой. Но враз этого противника одолеть было невозможно. «Не знаю», — честно признался Рико. «Это бурдюки, они не больно-то сообразительны. Значит, управляющий маг где-то рядом. Наверняка это кто-то из наших, из мастерских. Если его найти...» «Найди его и заставь отвести конструктов. Или уничтожить. Чем быстрее, тем лучше, Рико. Мне нужны орденские маги, все, кто остался, и нужны уже сейчас. Да и Цезарь в большой опасности. Действуй, мальчик. Ну, чего стоишь? Потом найдешь меня в лагере». Ноги сами понесли Рику навстречу конструктам. «Эй-эй, куда это я?» Однако остановиться он не мог. Все кругом сражались, даже Цезарь. А он что, трус последний, что ли? «Так, и этот, который куклами вертит, где-то в скалах спрятался. Откуда весь костолом видать? Да как его найти-то? Черныш нужен». Он направился к группе скал, выдававшейся вперед, как бы охватывавшей кипевшее сражение слева. Удобное место. Он бы сам там засел на месте кукловода. Задыхаясь, приостановился и пронзительно свистнул, зовя черныша. Оставалось лишь надеяться, что пес сообразит не лезть под лапы конструктам. Но на свист из гущи боя вдруг выкатился один бурдюк и стремительно, словно паук по стене, помчался в его сторону, недвусмысленно размахивая саблей и гизармой. «Вот же троллья сыть!» Рико выругался и пустился бежать уже во весь дух.